Он молчал, молчал упорно, долго. Я успела за эти минуты понять, что я наделала, и прийти в отчаяние от собственного своего идиотизма. «Хорошо», — сказал, наконец, хозяин магазина, подняв на меня ничего не выражавшие глаза. «Завтра об это самое время. Приготовлю, что могу. И с соседями потолкую, может, и они». Трясясь в вагоне конки к Васильевскому острову, я не знала, радоваться мне, печалиться, тревожиться. Вдруг приду завтра, а меня отцоп, да и не во мне дело. Вдруг я, полоумная, провалила весь кружок помощи сынным. Положим, я обо всем умолчу, никого не назову, ничего не открою. Но вдруг они все-таки дознаются и об остальных. Дома я никому ничего не сказала, даже мужу. Я боялась, что он, как старший, гораздо более умный, чем я, докажет мне неоспоримо, черным по белому, что я сделала глупость, если не хуже, и после этого мне уже и самой не захочется ехать завтра в гостиный двор. А ехать надо. В этом я была почему-то почти уверена. Ведь если бы хозяин магазина хотел меня арестовать, говорила я себе, он мог преотлично сделать это сегодня, а вот не сделал же. Логично? Логично. Могло, конечно, быть и по-другому. Он мог принять меня за авантюристку, желающую поживиться его товарами. Но вряд ли воры и жулики бывают такие откровенно доверчиво беременные, как я. Логично, все логично. Одного только я себе не говорила, но этот страх жил в моем сознании. Хозяин магазина мог просто оказаться черносотенцем, и тогда все мои логичные, разумные доводы окажутся пух с тополей, не больше. На завтра, в условленное время, я была в магазине. Хозяин снова привел меня в заднюю комнату. Я снова увидела чайник и недопитые стаканы. Нет, не только чайник и стаканы. Вот, жестом «отсель грозить мы будем шведу», показал он мне целую груду отрезов материи. Вот, тут бясь, байка, бумазея, фланелет. Я стояла перед ним, ну, пень пнем, совершенно оглушенная неожиданной радостью. «Это от меня», — сказал он скромно, — «ну и кое от кого из соседей. Сгодится?» «Красота!» — выдохнула я в восторге. Когда я много позднее рассказала все это Маше, она в этом месте моего повествования сказала иронически: «Ну, тут ты, конечно, бурно бросилась на шею хозяину магазина». «Не бросилась», — поправила я. «Но знаешь, ей-богу, мне этого очень хотелось. Такой молодчинище!» Тогда, в зиму 1906-1907 года, такой случай еще был возможен. В последующие годы реакции мне при всем моем легкомыслии уже не пришло бы в голову проделать такое. «Сейчас мои молодцы погрузят вас на извозчика», — сказал мне хозяин магазина. «А вот тут», — протянул он мне счет, — «тут у меня для порядку-с точная опись всего товара. Количество, качество, цена. Имейте в виду, цены без запроса. Как говорится, прикс-фикс. И расписка. Деньги получены мной сполна. Извольтесь». И он подал мне расписку, заговорщицки подмигивая. Я ехала на извозчике, касалась ботиками отрезов материи, наваленных в сани, обнимала руками горку отрезов, положенных рядом со мной на сиденье, и от радости смеялась чуть не вслух. О чем я думала тогда? Вероятно, о том же, что я хорошо помню всю жизнь, что хороших людей много, больше, чем мы знаем и думаем, больше, чем дурных. Что размышлять и рассуждать логически, конечно, превосходно, даже совершенно необходимо, но иногда можно послушаться нерассуждающего безумного порыва, инстинкта, что ли, или как там его называют. Ничего общего с умом такой порыв не имеет. Он скорее сродни самой чистокровной глупости. Но порою бывает лучше всякого ума. Однако чуть ли не самое интересное ждало впереди. Дома надо было поскорее спрятать все дары гостиного двора. Для этой цели у нас имелся замечательный тайник –